Глава вторая. Пурмагезы. Время абсолютное, время безотносительное. Вследствие крафтового обобщения теории относительности, так называемое А-время. Поскольку время Славинского не зависит ни от положения наблюдателя в N-порту, ни от его скорости, а время транса постоянное, можно установить безотносительную разницу скорости течения времени на плато в инклюзии Славинского и в другой произвольной инклюзии. Эта стандартизованная мера называется А-временем. Однако полная раздельность двух произвольных инклюзий делает невозможным сведение их к единому уравнению для любого надпланковского предела времени. А-скорости не описывают скорость системы относительно плато, инклюзии Славинского, в каком бы то ни было смысле. Смотри также порт-время, время данного порта, К-время, время космоса, в единицах которого описывают традиционное абсолютное время. Мультитезаурус. Субкод HS. В Пурмаге зашел обильный ливень, когда на надатлантическом аэродроме монастыря приземлился самолет Gnosis Incorporated с Анжеликой Макферсон и Адамом Замойским на борту. Дождь лил почти горизонтально. Едва Анжелика встала в дверях реактивного самолета, как получила мокрой метлой по глазам. Перед отлетом из Фарстона она переоделась в наряд, более подходивший для путешествий. Джинсы, боты с высокой шнуровкой, черный гольф. Впрочем, в этом она и чувствовала себя лучше всего. Школа отца Френета впечатала в нее органическое презрение к любой чрезмерной роскоши. И теперь, несмотря на надетую кожаную куртку, ее сотряс ломящий кости холод африканской ночи. «Дом», — подумала она, сходя к джипу, — «дом». На взгорье, над пальмовой рощей, что охватывало с востока единственную полосу аэродрома, громоздился квадратными террасами черный массив монастыря Пурмагезы. По конфигурации огней на высокой плоскости его стен она сумела бы сказать, кто уже спит, а кто нет. Гота смахнул ей из-за руля. Она крикнула Замойскому и сбежала к джипу. Негр, увидев Адама, оскалился Анжелике кривыми зубами. Та выругалась на его наречии. Едва двинулись, Замойский принесся ронять с заднего сиденья ироническое замечание о совершенно непостижимой для него технической рафинированности раздолбанного вездехода. Он все еще сердился на Анжелику. Понимал, что чувство это совершенно иррационально, но этого было мало, чтобы с ним совладать. Их разговор в самолете. Не запомнил ни слова, но как тавруют раскаленным железом скот, так и она выжгла ему в голове клеймо подчинения, и ничем он теперь от скота не отличался. «Ты воскрешен из останков, найденных на борту Вольщина трезубцем отца», — сказала она с самого начала. «Добавь себе 600 лет». «Сколько?» 600. С гаком». «Значит, теперь?» 29 век. 2865 год AD. 521 PAT. «Как-как?» «Плато Absolute Time отчитывается с момента открафтирования людьми первого плато. Переводя на К-годы, это дает год 521, хотя PAT трактует в А-планках и...» «Ясно, ясно, ясно». Он выглянул в иллюминатор на темное море, над которым самолет кропотливо возносился от побережья Шотландии. Адам отворачивал голову, чтобы Анжелика не смогла рассмотреть выражение его лица. Сам понятия не имел, какие чувства на нем отпечатываются. Подозревал худшие. Конечно же, соблазнительно было сыграть в циничного маловера. Взорваться хохотом, высмеять, иронически скривиться. Это оборонительные механизмы здорового сознания. Но он верил Анжелике. Верил почти органически. Мурашками по коже, судорогами желудка, желчью на губах. Он смотрел в темное небо. «Почему не видно звезд?» «А, ну да. Я не слишком много понимаю в крафте, а у тебя, кажется, были какие-то курсы по естественным наукам». Она подняла со столика хлопчатую салфетку, взмахнула ею перед носом Замойского. Ему пришлось оторваться от вида за окном. «Двумерное упрощение пространства-времени». «Это вот салфетка». «Да. Теперь», — она сложила материю в пустой мешочек, — «прогибаем ее внутрь. С момента закрытия для внешнего мира этого места не существует. Две отдельные системы. Они не имеют даже границ изнутри или снаружи, как ни прикидывай. Свету звезд никак не добраться внутрь. Он продолжает бежать по своим гравитационным траекториям, огибая возникший таким образом порт. А изнутри также не вылетает свет солнца. Нет никакого окна, устья, соединения с тем, что снаружи. Разве что мы откроем порт специально». Он снова взглянул в темноту. «Отчего же вообще царит ночь?» «М? Если уж солнечные лучи не могут покинуть этого места, не могут пробить салфетку. Раньше или позже мы бы сварились, да. Но разве что через миллионы лет. Ты на эдаких подробностях меня поймаешь. Лучше я сразу признаюсь. Знаю, что существует внешний сброс энергии. Клыки дренажируют ее сквозь крафт-холл, пополняя свои запасы. Клыки? Обычно имеют вид конусов. Таков стандарт. 120 метров диаметра у основания, 400 в длину. Базовые инструменты крафтинга. Нужно 3 штуки, чтобы забить и удерживать порт. Клыки остаются снаружи. Единое пространство между ними сжимается. Сол-порт удерживается несколькими тысячами клыков. Хватило бы, пожалуй, 20-30, но все для чувства безопасности, сам понимаешь. Он прижался виском к холодному металлу. Они вышли на нужную высоту, самолет двигался прямым курсом. Действительно ли они летят на юг? Никаких огней в небе, никаких огней на земле, на море. Висят в темноте. Я догадываюсь, что этот сол-порт охватывает всю Солнечную систему. Да, вместе с облаком Оорта и всем мусором. И где же мы находимся сейчас на самом деле? Насколько помню, проходим сквозь ядро Млечного Пути ко второму рукаву. Быстро? Без понятия. С необходимой скоростью. Зачем вообще? Для безопасности. Наконец он взглянул ей в глаза. Она не улыбалась, и это прибавило ему мужества. Осмотрелся внутри просторной кабины. Облицовка, кресло, деревянная мебель, указывал вытянутой рукой. Стаканы, стеклянные. Вон монитор, ЖК. Технология, устаревшая даже для меня. Лампы накаливания. О, телефон. Хотя в Фарстоне я не видел. Да и Фарстон тоже. Это что, некий этнографический музей? Или те фильтры в моем мозгу все еще действуют? Отчего я везде здесь вижу 21 век? Чтобы подчеркнуть, он похлопал по подлокотнику кресла, словно только прикосновение и могло доказать реальность окружения. Анжелика пожала плечами. «Мы ведь на Земле, чего же ты ожидал?» «Прогресса. Прогресса в каждой детали. Может, это обман моей памяти, но этот английский, это классический английский времен моей молодости». «И что же?» 6 веков, это ведь настоящая бездна?» «Это и есть бездна, но нас обязывают определенные договоренности. Мы живем в цивилизации...» Тут она вздохнула. «Расскажу тебе, что хочешь знать?» «Зачем ты забрала меня со свадьбы? Так внезапно. Словно мне что-то угрожало. Эти покушения...» «Делярош говорил, что оно было и на меня. Поэтому, чтобы меня спрятать?» «Кто хочет меня убить? Кто? Зачем?» «Делярош», — заинтересовалась Анжелика. «Что еще говорил?» «Предлагал мне юридическую помощь». «А это уже интересно». Анжелика поджала губы, глянула на потолок. «Фоэбе Максимилиан не упустит возможности. Так или иначе, но именно Анну стояла за одним из тех убийств. Руку дам на отсечение». «Убийств». Замойский поморщился, склонился вперед, принялся громко щелкать суставами пальцев. «Что это вообще значит?» – забормотал он. «Эти выражения? Слова вежливости или что? Фоэбе, Стахс, Оска. Слышу их уже несколько часов. Искусственное включение в нормальный в остальном язык». «Как там говорится, погоди. Это сложилось века назад. Фоэбе произошло от post-human being, постчеловеческое существо. Стахс – сокращение от Standard Homo Sapiens, стандартный Homo Sapiens. Оска – производная от Out of Space Computer, внекосмический компьютер. И он, значит, постчеловеческое существо, а ты – тот самый стандартный Homo Sapiens». Она благодушно похлопала его по сцепленным до боли в суставах рукам. «Не переживай так. В конце концов, ты даже, быть может, получишь гражданство?» Лишь через минуту он понял. Поднял яростный взгляд на Анжелику. Та улыбалась утешающе. Если бы он стиснул кулаки еще сильнее, на них бы кожа лопнула. Именно так-то Адам Замойский узнал, что он предмет, собственность Макферсонов. Им владеют. Однако устаешь даже от ярости. Когда они покинули аэродром Пурмагезы, он впал в мрачное молчание. Старый негр косился на него в зеркальце заднего вида, все так же осклабившись. Вокруг джипа вода лупила кнутами в твердую землю. Они въехали на подворье монастыря, Замойский выглянул в окно и увидел большой каменный колодец. Взглянул вверх. Дождь падал из туч прямо на него, словно из пасти гигантской фузеи, убыстренной спиралями подвижных теней. Анжелика побежала к дверям в глухой стене. Он вылез и направился следом. Входя в сухое помещение, слышал, как отъезжает джип. Машина взрёвывала, пробуксовывая. Стены даже внутри были холодными, темными от многовекового мрака, что проступал масляной росой на голых камнях. Анжелика навязала темп почти маршевый. Замойский не собирался ни о чем спрашивать. Пришлось бы тогда обращаться к ней из-за спины. Он рта не откроет. Монастырь, пусть бы при взгляде с аэродрома он и маячил на горизонте монументальной глыбой, на самом деле был спроектирован с большим уважением к пространству. К Коридоры, которыми они шли, были ровно такой ширины, чтобы двоим легко в них разминуться, и не напали шире. Никаких огромных залов, просторных холлов, монструозных лестниц Замойский не увидел. Никаких украшений, роскошного декора, камень, камень, камень, изредка дерево. Освещение на границе полумрака, сочащиеся желчью лампочки, скрытые в изгибах потолка. Кабели, тонкие, в поблекшей изоляции, ползли в щелях между камнями, закрепленные железными крюками. Единожды они встретили мужчину с монголоидными чертами, в грязном свитере, в штанах от комбинезона и сандалиях. Анжелика обменялась с ним несколькими фразами на латыни. Тот кивнул Адаму. Потом ушел своей дорогой, не оглянувшись. Они шли и шли глубокими кишками здания. И Замойский, отрезанный глухими плоскостями гранита от влажной ночи, окончательно запутался. На сколько этажей они уже поднялись? Сколько раз повернули? Сколько сотен метров прошли? Внезапно Анжелика остановилась, отворила дверь слева и с изысканным полупоклоном указала в открывшуюся полутьму. «Твоя келья!» Он сделал вид, что заглядывает. «Выспись», – посоветовала Макферсон. «Завтра еще поговорим». Он воткнул руки в карманы. «Узник?» «В смысле?» «Ну, узник или нет?» Усталым движением она откинула со лба черные волосы. Жест очаровал Замойского, но он придавил в себе это чувство. Анжелика со вздохом качнула полуотворенную дверь. Та заскрипела так, что эхо пошло по всему монастырю. «Узник?» – зевнула. «А ты что же, заключен куда-то? В какое такое узилище? В монастырь? Нет. В Пурмагезе? А куда тебе отсюда идти? В Солпорт? Наверняка. Ведь ты не настолько богат, чтобы его покинуть. В галактику? Во Вселенную? Не в большей мере, чем остальные. В свое тело? В свое сознание? Освободись, если сумеешь. Если захочешь именно этого. Но обязательно ли сегодня ночью? Иди спать». Уже раздеваясь, чтобы искупаться, она вспомнила его взгляд. «Униженный. Он чувствует себя униженным. Жаль. Я ведь сейчас наверняка воплощаю для него жестокость судьбы». Анжелика погрузилась в горячую воду. Но выбора у нее, собственно, не было. Могла ли она отказать отцу? Теоретически да, но практически. Она не могла себе вообразить другого поведения в тот момент. Он едва-едва вышел из сборника. Его вытирали толстыми полотенцами. Катакомбы Фарстона уходили на 3 этажа под землю. Подвальные склады пустышек хорошо охранялись. Анжелику туда провел Прим одной из неосвобожденных фоэбы Гнозиса, Аркан Меттил. Он тогда стоял позади нее, в дверях ярко освещенного зала. Перед ней же тряслось в руках медицинской многоманифестационной программы новое тело Джудаса Макферсона. «И каков интервал твоих архиваций?» – спросила она сухо, сложив руки на груди. «Четверть часа! У меня одно, но направленное соединение. Выдавил из себя Джудас. «Одно, но временно было нападение на поля архихивиз». «Кто?» «Не знаю. Слепым алгоритмом. Б-б-б-б капился на темных полях. Внеплатовский транс». «Она должна была иметь какой-то триггер, та программа. Должна была настраиваться на знак. Ты ведь не веришь в случайную синхронизацию?» «Конечно нет. Но...» «Пожрал свой хвост. Да. Та женщина?» «Одержимая. Дан, Ян, Кан...» «Скан?» «Аркан тебе расскажет. Я нынче невнятен. Ты же слышишь...» Он вырвался из рук манифестации медика, начал подпрыгивать, размахивая руками. Ненадолго замолчал. Лишь двигал челюстью, вертел языком, глубоко дышал. Дважды свалился. Конечности ударили в пол с мокрым шмяканьем. Напоминал лягушку с приложенными к мышцам электродами. Анжелика мимоходом загордилась, что такое сравнение вообще пришло ей в голову. Сидя потом на полу, он говорил дочери уже куда отчетливей. Она подошла, присела с ним рядом, на корточки. Рассматривала его вблизи. Видела, как он страдает, стараясь овладеть телом, в чей мозг он едва-едва был впечатан. Неловко повернулся, помогая себе локтем. Рыба, выброшенная на берег и бьющая плавниками о землю. Анжелика принялась массировать мышцы его спины. Кожа была горячей, влажной, липкой. Говорил он все тише, обязывал протокол, а манифестации медика и Меттил услышать его не могли. «Полу-лу-лучили из нашего колодца весть о войне». Он сражался с гортанью и языком, постепенно добиваясь от них послушания. Датируется плюс 70. Как причина назван этот Замойский. Несколько сотен бит, ничего конкретного. Император утверждает, что первое покушение на него, то есть на Замойского, было на полном серьезе. удалось исключительно на плато. Поэтому Френ остался сохранен в теле, но ревойка в его мозгу обнулилась. Теперь все дело в том, чтобы... Отворились двери второй камеры, и в зал ввалился трясущийся Мойтль, тоже обнаженный и мокрый. Доктор Сойден, купно с медиком, пытался его удержать, но Мойтля мотало во все стороны, словно в приступе пляски святого Витта. «Как?» – стонал он. «Как это случилось?» «Отсутствие контакта», – ответил Джудас. Мойтль схватился за голову. «Иисусе! Еще наверняка и синтез френов!» «Ага, если найдешься!» «Сука!» «Я и сам не сказал бы лучше!» Анжелика никогда ранее не встречала Мойтля. Он находился на пару ступеней ниже в генеалогическом древе рода, но был старше ее на несколько десятков лет. Учитывая доминирование внеклановых генов, от фенотипа Макферсонов у него осталось немного. Он глянул на Анжелику внимательно. Из-под трепещущих, словно крылья колибри, век. Но, видимо, без доступа к плато не понял, кто перед ним. Анжелика знала, что Мойтль не принимает первую традицию. Наконец, энергия совершенно покинула свежевоскрешенца. Тот оперся о ближайшую белковую катку. Там до него добрался Сойден. Дал пощечину, оттянул пальцами веки, заглянул в глаза, ударил кулаком в грудь. Раз, другой. Мойтль зарычал, закашлялся и выхрипел на паркет кусок густой флегмы. Метил принесло Джудасу одежду. Пока Джудас застегивал жилетку и надевал фраг, Мойтль пришел в себя достаточно, чтобы совладать с постимплементационной горячкой эмоций и получить относительный контроль над более сложными телесными функциями. «Сколько?» – спросил он. «Сколько?» «Почти 3 месяца», – ответил ему Сойден. «Боже!» «Беатрис как раз выходит замуж. Наверху свадьба». «А Джудас? Почему?» «Традиционно», – сказал Джудас, опробовывая свободу движений в одежде. «Помнишь, куда ты хотел полететь?» «Куда?» «Ты взял тройку без фиксации конечной точки. Лизинг под личные гарантии». Мойтль покачал головой. «Не знаю». «Может, получим из чистилища?» Джудас взял дочь под руку и отвел за сборник, в котором в медленных водоворотах мутной жидкости кружила одна из пустышек матери Анжелики. Анжелика уставилась на нее. Джудас хотел толкнуть дочку, но рука не послушалась его. Потянул, они столкнулись. Анжелика отступила, непроизвольно расправила ему рубашку. «Я не стану дренажировать Замойского», – сказал он, поправляя жилет. «Предсказания исходят из обстоятельств, которые нам неизвестны. Возможно, именно данные, которые я получил бы из такого дренажирования его френа, привели бы все в движение. Ты заберешь его в Пурмагезе. Пусть само выйдет на поверхность. Ничего больше». «В Пурмагезе?» «Да». «Перед лицом войны?» «Ну, с войной я так и этак ничего не поделаю». А убирая его с глаз, мы уменьшаем шанс, что реализуется будущее, о котором мы получили сигнал через колодец. Кто хочет войны? Никто не хочет войны. Позволим этому угаснуть. Не станем подливать масла в огонь. Император дал гарантии? А ты подумай, Анжелика. Она взглянула на отца вопросительно. Тот лишь вздернул бровь. Некоторые вещи совершенно очевидны. Обязывал протокол FTIP. В той степени, в которой это было вообще возможно, он страховал от опосредованного и непосредственного вмешательства императора, цензурируя инф. Император был не в состоянии слышать их разговоры. Анжелика могла бы поспорить, что пока тот не слышал и о новом предсказании колодца Гнозис. Соответственно, не имел никаких причин давать гарантии Замойскому. Просьба же о таковых пошла бы именно по линии предсказания, поскольку выдвигала бы Замойского на сцену и превращала бы его в значимый элемент политических игр. Если Джудас хотел избегнуть войны, а он хотел, наверняка хотел. Анжелика верила этим его словам, не могла вообразить причину, по которой он желал бы уничтожить цивилизацию. Тогда единственное, что ему оставалось, это убрать Замойского со сцены, затолкнуть его вглубь из первого ряда. А есть ли в Солпорту более отдаленная провинция, нежели Пурмагезы? По крайней мере, не на земле. «Я должна за ним следить?» – спросила она. «Ты должна держать его в тени, подальше от плато». «Что говорят инклюзии?» Гнозис обладала 60 закрытыми инклюзиями, десятком открытых, имела долю в сотнях дальнейших и пользовалась услугами большинства освобожденных. Те работали по большей части в качестве переводчиков, выстраивая разнообразнейшие субкоды. Общая численность инклюзий, созданных корпорацией Макферсонов, исчислялась уже более чем 10 000. Логические 7 инклюзий исчислялись сотнями тысяч. «Взвешивают состояние вероятности», – ответил Джудас. Перекрестные прогнозы из других колодцев. «Кому приписывают покушение?» «Здесь неясности», – признался он и громко чихнул. Вынул платок, упустил, поднял, упустил, поднял, высморкал нос, из ноздрей вышло еще больше белой слизи. И меланхолично выругался. До них донесся окрик с другого конца помещения. «Будь здоров!» Джудас повернулся и глянул на Мойтля сквозь густую взвесь, что наполняла бак с Анной Макферсон. Мойтль с помощью доктора Сойдена как раз учился ходить, садиться и вставать. Все еще трясся, словно эпилептик. Манифестации медикуса отслеживали каждое его движение. Сам Джудас, чьи использованные биоварные манифестации исчислялись сотнями, обладал в этой области опытом и знаниями куда большими, чем доктор. Ведь только сегодня это было уже третье его тело. «Что до Мойтля?» – произнес он неспешно, еще сильнее понизив голос. «Здесь нет уверенности, было ли это покушением. Нет уверенности даже в том, что он действительно умер. Может, ему и придется пройти синтез двух френов, а это всегда неприятно. Но...» Он вернулся взглядом к дочке и пожал плечами. «Похищение из-за памяти?» «Инклюзии думали и об этом», – признался Макферсон. «Но Мойтль находится слишком низко в иерархии принятия решений. Слишком маленькие выгоды по сравнению с рисками. Чтобы они в лучшем случае вытащили у него из головы. Ну, и никто не знает, куда он той тройке полетел». Джудас протянул трясущуюся руку и отвел упавшие на лицо Анжелики волосы. «Если же говорить о моих убийствах, инклюзии голосуют как минимум за две независимые попытки. Обе тотальные. Первая более опасная. Та наномация, что, вероятно, сломала протокол, а также протек плато. Да, это было весьма опасно. Им почти удалось дотянуться до полей с моими архивациями. Инклюзии не понимают, как это вообще возможно. Разве что мифический сюзерен... Император посыпает голову пеплом. «Ну да, много тебе от этого». «Это как раз полезные долги благодарности, Анжель. Не относись к словам императора пренебрежительно. Почему долговечные столь сильны? Потому что у них было время сделать почти всех зависимыми от себя. Смерть обрезает эту паутину контактов, услуг, влияний. Их нельзя наследовать. Оттого они не разрастаются больше определенного размера. Но если ты не умираешь, сеть разрастается в бесконечность». «Ты замечала, что первым инстинктом стариков становится неприятие того нового, что приходит из-за границ известного им мира. Если оно не принадлежит сети, то представляет собой угрозу. Мы...» «Да?» – Анжелика придвинулась ближе. Это был уже почти шепот. «А вторая попытка», – пробормотал он, повернув голову так, что щелкнула в затылке, – «была классической вирусной атакой, правда непривычно вирулентной. Видимо, они знали внутренние коды. Уж слишком быстро рухнула финитивная крипта. К счастью, она оказалась плохо нацеленной. После первой попытки мы переадресовали мои архивации. Их столько, что в сутолоке они выбивают друг у друга кинжалы. Яд капает на пол», – пробормотала Анжелика. «Что-то в этом роде». Отец глянул на нее искоса. Века тут же заклинило, и на несколько секунд он впал в мимический тик. «Самый очевидный кандидат – горизонталисты. Но здесь нужны двое кандидатов. И кто второй? А если найдем второго подозреваемого, первый тоже становится сомнительным». Анжелика в задумчивости накручивала локоны на палец. «Кажется, Долярош надеялась». «Это ФАЭБ без традиций. Ничего по поведению и не поймешь». «Может, именно к этому оно и стремилось?» «Может». «Полагаю, они культивируют нас на своих полях. Знают, как на нас можно сыграть». «Или же им только кажется, что знают». Собственно, так и выглядела ловушка, в которую поймал ее отец. Бархатный капкан доверия. Еще минута такого диалога, и она была не в состоянии представить хоть какие-то формы отказа от его просьбы. Она вышла из замка, попрощалась с матерью, нашла Замойского и затащила его на аэродром. Сперва хватило шутливого флирта. В конце пришлось тянуть его едва ли не силой. Багаж ждал в самолете. «Пора, пора, потом будем пикироваться», – подгоняла она воскрешенца. Адам с видимым усилием выказывал гнев и возмущение. Отчаянно старался отыгрывать нормального человека и задавал, к сожалению, Анжелике сотни каверзных вопросов. Однако истина давно перетекала к нему путем подсознательного осмоса неназываемого. Он кричал, но не сопротивлялся. Сопротивление не имело смысла. Эта истина тоже дошла до него без слов. Вошел в самолет, уселся, пристегнул ремень. Потому как он кладет ногу на ногу, она поняла, не хочет показаться смешным в ее глазах. Все еще продолжал расспрашивать. И она, наконец, сказала ему. «Из того, что я знаю, ты воскрешен из останков, найденных на борту Вольщина трезубцем отца. Добавь себе 600 лет.